Работники науки и искусства – люди творческие. Они могут и ошибаться, и заблуждаться, но не имеют права халтурить, работать в полсилы. И уж, конечно, браться за дело, которое не уважают. Качество любой работы – категория нравственная, как в сфере создания духовных ценностей, так и во всех остальных. Митрофаны и шарлатаны. Столовые научные библиотеки. У людей, которые бывают здесь, высшее образование. У многих ученые звания и степени. К буфету подходит молодой человек, с иголочки одетый, по моде причесанный, холеный. Жизнерадостно осведомляется у тех, кто стоит в очереди. Кто крайний? Получив ответ, замечает знакомого и говорит. Уже покушал? А я еще не питался. Чего не звонишь? Ну, будь. Днями звякну и заскочу, передавая привет супруге. Распрощавшись, он обратился ко мне. Сколько время? Я ответил, но, признаюсь, улыбки не сдержал. Рассмешило противоречие между тем, как молодой научный работник выглядел, и тем, как он говорил. Между тем, каким он на первый взгляд казался, и тем, каким он, очевидно, был. Плохо знающим родной язык, глухим к нему и безразличным. Что ни фраза, то ошибка. Человек, замыкающий очередь, называется не крайним, а последним. Мнение, что слово «последний» в подобном исходных случаях звучит обидно, вздор. Его еще Чехов высмеял. Слово «кушать» подобострастно. В слове «звонишь» ударение не на первом, а на последнем слоге. «Передавай привет» вместо «передай», «звякну» вместо «позвоню», «супруга» в обиходной речи вместо «жена» — признаки малограмотной речи. Холеный, довольный собой посетитель столовой, для научных работников заметил мою улыбку. Проверил, не расстегнулись ли у него пуговицы, не съехал ли галстук, не растрепались ли волосы. Нашел, что все в порядке, и удивленно поглядел на меня. Меня же насмешил не его облик, тут все было сама корректность, а его речь. Она вопияла о некультурности и наводила на грустные размышления о том, как он творит свои статьи, как пишет диссертацию, как, страшно подумать, выступает на конференциях и симпозиумах, представляя чего доброго отечественную науку. По торжественной мраморной лестнице, которая ведет в научные залы, мы поднимались одновременно. В какой зал он направит свои стопы? В зал гуманитарных наук? Это гуманитарий? Кто же он? Только бы не филолог. Ну, а если историк, философ, социолог? Любое из этих предположений казалось оскорбительным для науки, которой он себя посвятил, не одолев грамматики, фонетики и стилистики родного языка. Однако, окажись он специалистом в области технических наук, все равно за него стыдно. Я забыл бы эту встречу, если бы знакомая машинистка не рассказала мне доверительно, что у нее с некоторых пор появились выгодные заказчики. Она берет с них вдвое, а то и втрое. Они не только охотно переплачивают, но еще и пылко благодарят ее, дарят цветы, шаркают ножкой. И есть за что. Она исправляет в их курсовых, дипломных и даже диссертационных работах орфография, расставляет знаки, причесывает стиль. Один из таких заказчиков, расплачиваясь проникновенно, сказал ей: «Категорическое вам спасибо. Внешняя форма работы играет теперь большое значение». Слышал бы он, с какой презрительностью и превосходством повторила его фразу эта женщина. Со школьных лет она твердо знает, что играть можно роль, но никак не значение. Она привыкла, если не уверена, как писать, заглянуть в орфографический словарь, да в один-другой справочник, который у нее всегда под рукой. Для ее заказчиков эти нехитрые пособия — книги за семью печатями. Как же ему не благодарить меня категорически, когда он пишет «координальная проблема», но зато «координировать»?